На Курском вокзале толпился народ. С сумками, лопатами, саженцами. «Весна!» — вздохнула Яна и сразу узнала встречающего по приметам, описанным мышью. У расписания, как и полагалось, стоял молодой человек в серой штормовке с синим опознавательным рюкзаком, из которого, как антенна, торчала сложенная в трубку газета. Лицо у него было напряженное, он постоянно озирался. «Тоже новичок», — решила Яна. Увидев издалека сумку Яны с торчащей из нее вербой, парень стал озираться еще больше. Яна не спешила подходить. Игра была ей в новинку и хотелось сделать все по всем шпионским правилам. Когда-то в детстве Яна мечтала стать разведчицей. Она осторожно огляделась. Конечно, трудно в такой толпе понять, наблюдает кто-нибудь за тобой или нет, но вроде все было спокойно. Яна подошла к парню. Тот глянул на сумку, засуетился и вытащил из-за пазухи сверток. «Давно так работаешь?» — спросила Яна. «Тссс!» — испугался парень и перешел на шепот. «Приходится работать. Вот деньги». Угол его рта подергивался, а зрачки были расширены до предела. «Обкурился», — решила Яна. Она вынула из белой сумки небольшую дамскую сумочку, которую ей специально дала мышь, и переложила туда сверток с деньгами. «О-о-о!» — подумала она. «Тут, наверное, 1000 рублей, а то и 2, не меньше». Ей в жизни не приходилось держать в руках такие большие деньги. Даже зарплата отца до последнего времени была всего 140 рублей. «Мне показалось, что за мной следили всю дорогу», — прошептал парень. Яна пожала плечами. Парень явно был не в себе. Она развернулась и пошла обратно к метро. Выйдя в метро и уже подходя к турникетам, она услышала за спиной голос и резко обернулась. «Девушка, простите, пожалуйста, я инженер-строитель. Сам из Донецка попал в затруднительное положение. У меня есть новая авторучка, но нет пятачка на метро». «Вы мне уже это говорили один раз», — удивилась Яна. «Да», — мужичок смутился, «может быть». Яна поразмыслила. Вроде неудобно сказать, что нет денег, когда с собой такое состояние. Но это ведь чужие. С собой было копеек 40. Но тоже как бы чужие. Это мы ждала Яню на метро и попросила заодно купить 2 батона хлеба. Яна вынула пятачок, но не спешила его отдавать. «Если купить батон по 13 и еще половину круглого черного, тогда может и хватить». «Или нет?» «Я бы вам дала пятачок, но тогда мне самой не хватит на метро». «А вы не умеете проходить бесплатно? Я вас научу». «Это очень просто. В такой толпе выбирайте самый дальний турникет. Подальше от вахтерши. Вон она, в будке маячит. Видите? И быстро проходите, незаметно зажимая руками вон те щели. Турникеты слабые, они не выскочат. А что дернутся за вашей спиной, так на это никто не обратит внимания. Они часто дергаются». Как будто в подтверждении его слов, один из турникетов действительно хлопнул вслед какой-то женщине, зажав ее авоську. Таня громко выматерилась, со стервенением выдернула авоську и гордо зашагала дальше. Мужичок выхватил из Яниной руки 5 копеек и подмигнул. «Смотрите, как надо!» Он ловко нырнул в толпу, прошел через турникет и оказался по ту сторону. Яна неуверенно пошла за ним, зажала руками щели турникета и тоже оказалась в метро. «Идите быстрее», — прошептал мужичок. «Никогда нельзя останавливаться возле турникета. И в следующий раз не идите, как танк. Делайте вид, что опустили пятачок. Ну, до свидания. Вы меня очень выручили. Спасибо вам». «А вы?» — спросила Яна. Но мужичок уже смешался с толпой, идущий на выход из метро. Очень странный мужичок. Может, именно его имел в виду тот парень? Яна спустилась по эскалатору и села в поезд. Делать было решительно нечего, и она поехала искать театральное училище по адресу, который ей написал Кельвин. Вопреки ожиданиям Яны, Кельвин ничего толкового ей не рассказал про училище. Чтобы там учиться, надо подать документы, сдать экзамены, учиться. Сложно сдать экзамены, Сложно. Большой конкурс. Очень большой. А что еще рассказывать? Все-таки Москва жутко запутанный и непонятный город. А людей на улице спросишь, так они, как правило, ничего не знают. Непонятно, как сами здесь живут. Мыслимое ли дело, чтобы кто-нибудь в военном городке не знал, где что расположено? В конце концов, Яна нашла училище. Приемная комиссия не работала, но ей удалось поговорить с какой-то секретаршей. Яна узнала, что экзамены в июле, но узнала она и жуткую новость. Оказывается, училище только называлось училищем, а на самом деле поступать в него надо было как в институт с аттестатом об окончании 11 классов, а не 8, как думала Яна. «Боже мой, вторую неделю меня нет в школе», — думала она. «Выпускной класс, экзамены скоро. Меня вообще могли уже выгнать за это время». Она решила завтра же вернуться домой. «Хватит», — загостилась в столице. Тут она заметила, что проехала нужную остановку, и поезд метро завез ее совершенно не туда. Он выполз из-под тоннеля на свет, как электричка, и, наконец, остановился на очередной станции. С одной стороны был город, а с другой что-то вроде парка. Яна вышла на платформу. «А погуляю-ка я часок по парку», — подумала она. Всю последнюю неделю она не выходила из дома мыши. Все еще была в депрессии, переживая предательство Олега. У мыши же всегда было много интересного народа. Люди приходили, уходили, пели, плясали, варили нехитрую еду. В общем, с ними Яна оживала. Когда она заранее обдумывала свой побег в Москву, она планировала исходить ее вдоль и поперек, погулять в волю, походить по интересным местам, с Олегом, разумеется. Ничего этого не получилось. А уже завтра надо было возвращаться обратно. И поэтому Яне захотелось пройтись хотя бы по этому московскому парку. «Мне же не сказали, чтобы сразу вернуться», — размышляла она. «Хотя на всякий случай позвоню-ка я мыши». Яна направилась к телефону, шаря глазами по пыльному асфальту, и, наконец, нашла подходящую вещь — пустой стержень от шариковой ручки. Она чуть приплюснула его в пальцах, воткнула в щель автомата. К соседнему автомату подошел какой-то парень в кожанке и стал набирать свой номер, из любопытства искоса поглядывая на Яну. В школе в Выборге висел бесплатный телефон, и возле него постоянно толпилась куча народу. Среди девчонок существовало поверье. Нельзя показывать, какой номер набираешь, а то 7 лет замуж не выйти. В ближайшие 7 лет Яна замуж не собиралась, но все-таки по привычке набирала номер так, чтобы понять, куда она звонит, было никак невозможно. Первые 2 цифры набрала как бы случайно, мотнув головой и прикрывшись своими рыжими волосами, а 2 последние набрала другие, не те, что были нужны, но незаметно довела диск не до конца. И вместо 4 телефон набрал нужную 2, а вместо 0 — 7. В трубке раздался взволнованный голос мыши. «Алло, алло!» Яна изо всех сил сдавила стержень, вгоняя его в прорезь для монет вниз и влево. «Алло, это я», — сказала она. «Ты меня слышишь?» «Дамка, что с тобой? Ты где?» Мышь на том конце провода была вне себя от волнения. «Да я на какую-то станцию лесную заехала. А, кстати...» — она глянула на вывеску. «Измайловска называется. Скоро буду». «А что с тобой случилось? Ты уже час назад должна была вернуться». «Да ничего. Я просто по дороге заехала в театральное училище. Ты представляешь, туда после 8 классов не берут». «Дамка, ты с ума сошла? Ты ходишь с этим? Тебе пакет дали?» «Да, все в порядке. Я, конечно, не считала». «Немедленно домой. Тебя встретить?» «Да нет, не надо, я еду». Яна непременно решила все-таки погулять по парку. «Немедленно!» — приказала мышь. Яна кивнула и повесила трубку. Она огляделась. Парень в кожанке, наверное, никак не мог дозвониться. Все это время он нажимал рычаг и набирал номер снова, причем каждый раз разный. Яна даже удивилась. Она думала, что в Москве все номера из 7 цифр, но у парня выходило то 8, то 9, то 6. «Сколько времени?» — спросила Яна. Парень глянул на часы. «Без 5:04». «Спасибо». Яна повернулась и зашагала по асфальтовой дорожке вглубь парка. Она решила погулять. Ровно 20 минут. Парк был замусоренный. Под каждым кустом вокруг асфальтовой дорожки валялись бутылки, пакеты, еще какой-то мусор. Но вместе с тем парк был по-весеннему свежий и живой, и в прозрачном воздухе над головой что-то весело носились и чирикали воробьи. Прохожих было немного. Прошли две молодые мамы с колясками, да какой-то дед в белой панаме выгуливал своего спаниеля. Дорожка повернула, и Яна увидела деревянную лавку. Она внимательно ее смотрела, не испачкать бы джинсы, но лавка была чистая. Яна села, заложила ногу на ногу и погрузилась в свои мысли. Черт с ним, с Олегом. Зато теперь у нее есть столько замечательных друзей. Вот, например, мышь и ежик с космосом. А театральное училище? Никуда оно от Яны не денется. Только бы после зачисления не попасть в одну группу с этой сволочью. Значит, завтра в Ярославль, а в июле надо будет приехать в Москву снова, подавать документы. Как там сейчас родители? Дорожка была безлюдная, только с другой стороны, откуда-то из-за кустов, появился парень в кожанке, который звонил по телефону. «Странно», — подумала Яна, — «наверное, дорожки тут петляют. Как он мог выйти с другой стороны?» Следом за ним из леса вышел еще один бритоголовый. Они вдвоем направились прямо к скамейке Яны. Ей стало немного не по себе. Она вспомнила взволнованный голос мыши. «Действительно, поеду-ка я, засиделась что-то. Хулиганы сейчас приставать начнут». Яна поспешно встала и направилась к метро. Но с той стороны, из-за поворота, ей навстречу вышел еще один рослый парень. Он сунул руку за пазуху и вынул пистолет. Яна остолбенела и остановилась. Конечно, пистолет она видела не в первый раз, более того, очень неплохо стреляла. Если бы она была уверена, что у тех двоих сзади пистолета нет, она бы могла постараться его обезоружить. Отец ей дал прекрасную подготовку. Но только если бы это был пистолет Макарова или какой-нибудь ТТ. Но парень уверенно держал в руке наган. Яна вспомнила рассказы отца. Револьвер, системный наган сейчас не стоял на вооружении ни в одной стране мира. Это оружие ковбоев и чекистов было старомодно и неудобно в боевой ситуации. Слишком сложно было перезаряжать его, вручную запихивая каждый патрон в барабан. Но наган остался излюбленным оружием профессионалов, заказных профессионалов-киллеров. Наган был безотказен в работе и прицельно бил на 200 метров, в отличие от штатного милицейского пистолета, который бьет всего метров на 25, да и то его куцая пуля кувыркается в воздухе и летит, куда придется. И самое главное, наган не разбрасывал по сторонам отработанный гильз, а это свойство, совершенно никчемное для солдата или оперативника, было крайне важно для киллера. Яна поняла, она попала в очень серьезную переделку. «Девка, вякнешь, прибью на месте», — сказал кто-то сзади, и Яна узнала голос парня в кожанке. «Я задолбался весь за тобой гоняться по всей Москве». «Быстро с дороги», — хмуро сказал за спиной третий, и Яну грубо толкнули плечом в сторону какой-то малозаметной тропинки, уходящей в лес. Шли они недолго. Впереди шла Яна, ее изредка подталкивал в спину бритоголовый. Остальные двое шли за ним. Вскоре без того редкие деревья поредели, и Яна увидела полянку, состоящую на ней черной Волгой. Бритоголовый снова толкнул ее, затем вышел из-за ее спины, открыл дверцу и сел за руль. На заднее сиденье уселся парень в кожанке, следом за ним впихнули Яну. Последним сел парень с наганом и захлопнул дверцу. Нагана у него в руках уже не было, Наверное, он его засунул за пазуху. Волга тронулась и, медленно раскачиваясь, выкатилась на какую-то грунтовку, затем на какую-то асфальтовую аллею и сразу оказалась на городской улице. Парни молчали всю дорогу. Минут 15 машина мягко неслась по улицам, еле притормаживая светофоров. Яна прикидывала, можно ли позвать на помощь, как-нибудь обратить внимание гаишника на перекрестке или дернуться и вывернуть руль, чтобы машина врезалась куда-нибудь. Но пришла к выводу, что это гиблая затея. Ее просто мигом придушат эти двое качков. Затем машина выехала на какое-то крупное шоссе, и через некоторое время Яна поняла, что они выезжают из Москвы. Но вскоре они куда-то свернули, вокруг замелькали какие-то пятиэтажки, через минуту мелькнули какие-то поселки. Машина съехала на грунтовку и остановилась перед высоким забором, за которым возвышался большой кирпичный дом. Больше всего это напоминало генеральскую дачу. Яна пару раз бывала на таких. Ее грубо вытолкнули из машины и провели по дорожке в дом. Внутри дом был отделан свежим деревом, где-то на втором этаже раздавались чьи-то голоса. Яну провели вглубь дома, маленькую комнату без окон, стены которой были сложены из белого кирпича. Скорее всего, это было какое-то подсобное помещение. В углу валялись рулоны рубероида. Яна оглядела комнату и замерла. На полу, прислонившись спиной к штабелю рубероида, сидел тот самый парень, с которым она встречалась у расписания. Вид у него был совсем печальный. Он сидел, обхватив живот руками, и чуть вздрагивал от каждого резкого звука. Лицо было землисто-серое. Следом за Яной вошел бритоголовый и руслый парень с наганом. Дверь закрылась. «Тебя как зовут?» — спросил бритоголовый. Яна повернулась. «Наташа», — сказала она. Бритоголовый помолчал, а затем резко и размашисто ударил ее ладонью по лицу. В голове затрещало, Яна отлетела в сторону и упала на пол. Приземистый шагнул к ней и поставил ее на ноги. Яна встала, комната чуть покачнулась, но вернулась на место. Во рту появился вкус крови из разбитой губы. Теперь Яна уже и не сомневалась, что это именно бандиты, а не милицейские оперативники. И, скорее всего, они знают многое, раз им даже известно, что Наташа не ее имя. «Так вот, Наташа», — произнес бритоголовый, «если ты хочешь выйти отсюда, хоть немного живой, ты нам сейчас скажешь, кто тебя послал на стрелку». «Куда послал?» Бритоголовый снова ее ударил. На этот раз Яна успела отклониться и чуть откинуть его руку. Удар пришелся по кончику носа, еле задев его. «Ну-ка, завяжи ей клешни!» — приказал бритоголовый. Яну грубо схватили и стянули за спиной руки с жесткой веревкой, неизвестно откуда вдруг появившейся. «Его заодно!» — добавил бритоголовый. Краем глаза Яна увидела, как рослый подошел к парню, пнул его ногой и стал заматывать ему руки. Яна испугалась, не на шутку. В такие переделки ей никогда не доводилось попадать. Единственное, что было хорошо, похоже, тут действительно не знали, как ее зовут. А значит, не все так плохо. Но ситуация была очень неприятная. На миг ей даже захотелось зареветь в голос, и Яна решила, что это как раз будет очень уместно. Тогда ее, по крайней мере, может, и бить перестанут, и поверят, что она пай-девочка. На глаза навернулись слезы, и Яна стала тихонько всхлипывать. «Хорошо», — одобрительно заметил бритоголовый, словно этого и ждал. Щека его дважды дернулась. «Теперь, я думаю, тебе понятно, куда ты попала. Правила такие. Говорю здесь только я. Ты слушаешь и никогда не перебиваешь. Когда я тебе задаю вопрос, ты на него отвечаешь, честно и без паузы. За паузу я бью. Понятно?» Яна кивнула и еще раз всхлипнула. «Молодчина», — одобрил бритоголовый. Все понимаешь. Значит, дело обстоит так. Нам нужен адрес твоей базы, с которой тебе выдали товар. Все было бы проще, если бы ты не поехала с деньгами кружить по Москве. Обернулась бы сразу к тем, кому ты их должна отдать. Ты, кажется, не собиралась к ним возвращаться? Отвечай, ты хотела спереть деньги? Нет. А чего ты не поехала сразу на вашу хату? Хвосты пыталась сбить? Нет. Тут только Яна поняла, что за ней следили с самого вокзала. Но как она этого не заметила? А что ты в парк поперлась? С кем у тебя тут была стрелка? Не знаю. Прогуляться пошла, дура. Скрипнула Яна совершенно искренне. Просто так села в метро и поехала прогуляться на другой конец города. Да. В голосе Яны была такая искренность, что Бритоголовый поверил. Ладно, верю, что дура. А теперь будь умницей, где хата? Мысли замелькали в голове Яны. Сначала она решила сказать, что на самой хате никогда не была, а товар ей дали друзья в метро. Но ведь тут же пойдут вопросы, где эти друзья и откуда они? Или лучше сказать, что встретила старую подругу, и та ее попросила просто отвезти сумку, сказала, что у самой времени нет. Обещала за это 20 рублей, скажем. А где живет подруга, Яна не знает. Встретила ее случайно. Должна была получить в ответ сверток, встретиться снова с подругой в метро, скажем, час назад на... Черт, какие бывают станции. На Южной. А дальше, скажем так, Яна узнала, что свертки деньги, решила украсть их. Яна ведь не знает, где подруга. А подруга, ясно дело, тоже не знает, где Яна. Логично. Только вряд ли они купятся на такую брехню. Брехня ведь откровенная. Все сшито белыми нитками. И кто же это малознакомой подруге доверит такое дело и такие деньги? Вдруг Яну посетила злорадная мысль. Метро Южное. Может, дать адрес Олега? Но она тут же отбросила эту мысль. Все-таки ничего такого бесчеловечного ей Олег не сделал. А подставлять человека из личной неприязни... Нет. Мир взорвался, и Яна оказалась на полу. Наташа, я же сказал тебе отвечать без пауз. Встать быстро, рявкнул Бритоголовый. Встать сразу Яне было сложно. Руки ее были связаны, а голова кружилась. Но ее снова поставил на ноги парень с наганом. «Повторяю вопрос. Быстро адрес!» «Я не знаю почтового адреса. Я знаю, как идти!» — выкрикнула Яна. «Быстро! Как идти? Улица, метро? Или ты туда на тачке катаешься?» Бритоголовый усмехнулся, и в руках его мгновенно появился блокнот и ручка. «Метро Южная». «Южная?» Недоверчиво переспросил Бритоголовый. «Ну да, серая линия по схеме в самом низу». «Так, дальше. Там из первого вагона выход и наверх. Стоит киоск, стоит печать. Дальше. Мимо него, прямо. Прямо, дальше». Яна попыталась вспомнить, в каком подъезде они пили тогда портвейн, но не вспомнила. Там же вокруг были какие-то дома. Она шла вдоль белой длинной многоэтажки. «Там стоит длинный белый дом, прямо вдоль улицы, подъезды с другой стороны. Вот это в нем». «Сколько этажей?» «Не знаю, я там редко бываю. Подъезд первый, этаж четвертый, квартира сразу справа от лестницы, направо, самая крайняя, правая». Яна не знала, какие могут быть номера в таких домах, чтобы сразу не проколоться. «От лестницы? Там что, лифта нет?» «Есть». — поспешно сказала Яна. — А дверь зеленым таким обтянута, прожженная в двух местах. Кнопка звонка красная, под ней табличка «Скворцов». — Скворцов? — недоверчиво переспросил Бритоголовый. — Да, медная такая, только не говорите, что это я выдала, — добавила Яна. — Там видно будет. Бритоголовый захлопнул блокнот. — Значит, ты пока сидишь здесь, а мы скатаемся на разведку. — Сколько там человек обычно? — «Человека три». «Стволы есть?» — быстро спросил Бритоголовый. «А что такое стволы?» «Дебилка! Оружие есть?» «Не знаю, меня даже к кухне не пускали. Даже сколько комнат, не знаю. Ладно. Щека бритоголового снова дернулась дважды. Это был какой-то нервный тик. Значит, мы скоро вернемся. Если ты наврала, ты, надеюсь, понимаешь, что с тобой будет. И она поспешно кивнула. Или все-таки не понимаешь? Или ты думала, мы тебя сразу отпустим? Ничего не хочешь добавить? Поправиться? Адрес назвать правильный вместо той чуши, что ты сейчас наплела? Бритоголовый прищурился и внимательно поглядел Яне в глаза. Щека его снова дернулась. «На испуг берет», — смекнула Яна. «Я все сказала? Что мне, жизнь терять охота из этих гавриков? Я все понимаю. Пусть сами расхлебывают. Я только товар отвозила». «Отлично!» — Бритоголовый кивнул рослому. «На выход!» Рослый покосился на сумку, которая скатилась с плеча Яны и теперь болталась на своем ремешке где-то у самого пола. Ремешок дамской сумочки проходил под рукой Яны, и снять сумку можно было только разрезав его или развязав Яне руки. «Это не твоя доля», — сказал ему Бритоголовый. «Твою ты получишь отдельно, а пальчики на этой капусте пусть менты изучают». «Мы им немного оставим». «Не мелочи, сухарь, у нас большая игра. Жадность фраера сгубила». Бритоголовый повернулся и вышел из комнаты. Сухарь схватил Яну за плечо и швырнул ее к штабелю рубероида. Затем еще раз оглядел комнату, проверяя, все ли в порядке, и вышел вслед за Бритоголовым. Дверь захлопнулась, и в замке два раза со скрежетом повернулся ключ. «Пусть за ними лось приглядывает. Лось, держи ключ. Будет что-то подозрительное, разберись там». Донесся из-за двери приглушенный голос Бритоголового. «Чтобы не трахались там», — добавил он и сам засмеялся своей шутке, и чей-то звучный хохот поддержал его. Яна вздохнула. Руки начали потихоньку затекать. Дорожки слез, выкатившиеся из глаз во время разговора, засохли и чуть стягивали кожу. Голова немного гудела, но работала хорошо. Яна прикинула расстояние. Если сюда ехали минут 30, то до Южной, значит, где-то час. Уж точно не меньше. И час обратно. Есть 2 часа. Но что можно сделать за эти 2 часа? Даже если вызвать как-нибудь этого лося и постараться забить одними ногами? Можно ли лося забить ногами? Ну, вряд ли. Хотя, главное, чтобы не было этого сухаря с наганом. Вот уж явно профессионал высокого класса. Это сквозит в каждом его движении. А лось? Если это был его хохот за дверью, тоже вряд ли с ним можно легко справиться. Если только он не будет ожидать удара и как-нибудь так повернется, чтобы сразу вырубить удалось. Например, наклонится, подставит горло. Нет, полная безнадега. Да и как выбраться и куда бежать с завязанными руками? Впрочем, есть еще 2 часа. За это время можно попробовать перетереть веревку. Только обо что? Об рубероид. Яна оглядела рулоны. Это был обычный рубероид, просто просмоленная картонка. Вот если бы это был рубероид, присыпанный мелким гравием, как наждачная бумага. Кирпичи. Белые кирпичи, они почти беззазубрены, уложены плотно. Яна с трудом встала, неслышно ступая, прошлась вдоль стен. Яркая лампочка, висевшая под потолком, отбрасывала вокруг резкие короткие тени. Яна обошла комнатку и, наконец, остановилась снова около штабеля рубероида. Ей показалось, что раствор в одном месте сильно выпирает из стены. Яна прислонилась спиной к стене и стала перетирать веревку. «Ты что, убьют ведь?» — спросил парень вяло. «А ты сиди и молчи, урод!» — огрызнулась Яна. «Подставил меня, да?» «Дура ты, меня самого подставили. Это вообще не те, на кого я работаю». «А на кого ты работаешь?» Парень помолчал. «Я тебя сейчас зашибу одними ногами», — пригрозила Яна. «Научилась у подонков!» «Блядь!» — прошипел парень, но как-то вяло. «Поматерись мне!» Яна оторвалась от стены и подошла к сидящему парню, внимательно следя, чтобы он ее не подтек ногами. Но у парня явно в мыслях не было ничего подобного. Он лишь сжался и втянул голову в плечи, подрагивая. «Ты что, подруга, ты что?» «Ладно, сиди, чмошник». Яна снова вернулась к стенке и со стервенением провела связанными руками по бугорку выступающего раствора. Бугорок раскололся и с тихим шелестом осыпался на пол. Яна выругалась и пошарила глазами. Рядом была еще одна капля раствора, поменьше. «А ну-ка, поверни спиной и покажи узел», — приказала Яна парню. Тот послушно повернулся. Проклятие! Веревка была нейлоновая, толстая и обмотана несколько раз. Такую так просто не перетрешь, а узлы такие, что зубами не раскрутить. Яна снова встала спиной к стене и продолжила тереть веревку. Если ничего не получится, можно заставить этого парнишку грызть веревку зубами. «Так на кого ты работаешь?» — строго спросила она. «Да не работаю я, служу», — откликнулся он. «Ты в армии, что ли, служишь?» — съехидничала Яна. «Нет, за дозу». «Понятно. Ну и сколько тебе из этого мешка перепадет?» «Глупая ты», — вздохнул парень. «Зачем мне ваша трава гнусная? Я черняшкой двигаюсь». «Ага», — Яна узнала знакомое слово. «Опиюшник». «Ну да. А наши боссы вообще зеленой дурью не занимаются. Они из Казахстана возят опиум, а траву им редко заказывают, и они тогда покупают где-нибудь, вот, например, у вас, и тут же перепродают. А в этот раз заказали как раз вот эти подонки». «Кто-кто? Я ничего не поняла». «Ну вот этот бритый явился к нашему боссу и спрашивал, где купить несколько кило травы. Босс стал ему втюхивать про опиум, но бритоголовый сказал, что ему нужна только трава. Ну, босс не дурак выдавать завязки, сказал, что сам для него достанет, только это будет стоить хорошо, потому что товар не по нашему профилю. Короче, они долго торговались в офисе, я все слышал из-за двери. Наконец бритоголовый согласился. Босс через пару дней, наверное, по своим каналам назначил стрелку с вашими и послал меня. А дальше? А дальше, как я вышел из офиса, меня по дороге эти орлы сразу скрутили, усадили в машину и сказали, чтобы я взял траву и отдал сразу им, потому что им нужна срочно. На бабки боссу они уже отслюнявили. Что-то они, конечно, отслюнявили. Наш босс без аванса не работает никогда. Но, наверное, не все. Просто решили кинуть босса. Ну, что мне было делать? Я и поперся на вокзал. Но они пошли меня пасти». «Ух ты, мразь! Подонок! Значит, меня ты им сдал?» Яна еле удержалась, чтобы не подойти и не двинуть ногой ему по роже. «Я-то откуда знал, что им твоя база нужна? Я думал, они моего босса кинуть хотят. Ну и я же тебя предупредил на вокзале». «Значит, за ней следили всю дорогу. Но кто?» «Слушай, а такой мужик представительный, но помятый, это не из ихних?» Яна как могла описала инженера из Донецка. «А, Толик-то? Нет, это бомжик. Он ко всем подходит. И ко мне 100 раз подходил». «Понятно. А сам давно ты тут?» Яна только сейчас заметила, что у парня свежая ссадина под глазом. «Давно. Мне с утра надо было двинуться. Меня ломает всего. Если я до вечера не двинусь, я вообще тут копыта отброшу». «А зачем ты им нужен?» «Да они меня трясли. Спрашивали, где ваша хата с травой. Но я же не знаю. Теперь знаю, на Южной. Только, считай, больше ее нету. Это очень серьезно, ребята. Да и нас с тобой, считай, нету». «Это мы посмотрим», — сказала Яна сквозь зубы и еще крепче навалилась веревкой на кирпичную укладку. «Я им 2 другие точки назвал, которые знал». «Зачем?» — ахнула Яна и сама себе удивилась. «Ведь еще неделю назад она бы без разговоров сама с радостью сдала склады наркоманов Хоть бандитам, хоть милиции, хоть кому угодно. Угрожали, пожал плечами парень. Ну и подлец же ты. Да ты меня не суди, добавил парень. Это ты сейчас честно добойка. А ты черняшкой помазывайся с полгодика. Посмотрим, что сама будешь творить. На самом деле там уже все до фени делается. Мир весь серый, и горено все огнем. Хоть хата, хоть друг, хоть мать родная. Только об одном и думаешь, где бы дозу взять, проставиться. Доходяга, прошипела Яна. Абзац тебе теперь. Ну и мне заодно. Она оторвалась от стены. Ну-ка, глянь, перетерлась там чего-нибудь? Не-а. Да брось ты, гибло это дело. Может, они сами отпустят. Нафиг мы им нужны, лишние трупы. У них там свои игры. А у меня такое впечатление, что они нас в ментовку сдать собираются, сказала Яна. Наверное, кого-то подставить им нужно. Слыхал, что они про сумку с деньгами говорили? Думаешь... «Плохо. Это лет 5-8 светит. Производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах». «Жгомытей нашелся. Юрист, что ли?» «Да нет», — парень вздохнул. «В электромеханическом институте я учился. Когда-то». «Ладно, заткнись, Кулибин недоделанный. Надо что-то придумать». Яна села и задумалась. Время шло, и хотя часов у Яны не было, она буквально чувствовала, как тикают и уходят в никуда незримые секунды, минуты. Яна вспомнила отца. Отец всегда повторял ей: «Помни, не бывает безвыходной ситуации. Из любой ситуации есть правильный выход, и не один. Надо только думать головой и искать». Она стала размышлять. «Черт, времени прошло уже часа полтора, а может и два. Бандиты вот-вот будут здесь». Яна представила себе эту картину. Вот они подъехали к Южной, нашли выход из метро. Наверное, по киоску со из печати нашли. Тяжелый ком воспоминаний сидел в голове. Неприятно было вспоминать и Южную, и эту улицу, и киоск. Киоск! Ножик! Как она раньше о нем не вспомнила! Ножик до сих пор лежал в кармане джинсов, и сейчас Яна его явственно ощутила бедром. Вот только как его достать? «Эй ты, доходяга!» «Да тише ты, ори, за дверью услышат!» — откликнулся парень. «Славой меня звать!» «Да хоть славой, хоть вечной памятью!» Яна подошла и села рядом. «Поворачивайся спиной, у меня в этом кармане ножик, ты его сейчас достанешь, понял?» Через 5 минут возни ножик был извлечен на свет. «Везуха тебе! А меня обыскали!» — вздохнул парень. «Да у меня и не было ничего, только баян!» «Что?» — удивилась Яна. «Ну не тот, конечно, баян, который гармонь, а шприц стеклянный. Отобрали. Но он пустой все равно». Яна его уже не слушала. С трудом ворочая за спиной онемевшими пальцами, она открыла ножик и теперь сосредоточенно пилила веревку. Через пару минут с веревкой было покончено. Яна отложила ножик на пол, встала и теперь разминала онемевшие руки. «Ну что, Слава, со мной пойдешь? Или будешь братков дожидаться?» «Да ты сдурела, мы же заперты. Или ты их тут будешь караулить и всех вот этой ковырялкой почикаешь?» «Это я беру на себя», — властно сказала Яна. «Впрочем, я тебя могу здесь оставить, если ты хочешь. Ну, что ты решил?» «Рукам больно», — вздохнул Слава. Яна перерезала ему веревку. «Не стой, как пень, растирай руки, чтобы через 5 минут был готов». «Да я драться не умею. Эти быки меня убьют просто одним пальцем». «С быками я сама разберусь и пальцы им пообрываю. Ты мне вот что скажи, сколько их здесь?» «Не знаю». «А лося?» «Ты видел?» «Не знаю». «А где мы хоть находимся? В Москве?» «Да не знаю я ничего». «Да, на парня рассчитывать явно не приходилось. В любом случае, надо действовать сейчас, пока эти трое не вернулись. Или четверо. Наверное, на такую сложную операцию они поехали вчетвером, или даже впятером». Склад взять — это вам не школьницу в парке поймать. Хотя Яна вспомнила квартиру мыши. Смотря какой склад, мышь с компанией, пожалуй, мог бы взять любой из этой банды, причем голыми руками. Значит, здесь остался лось и еще кто-то. Кто? А если придется драться серьезно, даже убить? Яна готова к этому? Готова. Это же бандиты. А этот сухарь, ну, точно убийца. Яна машинально потрогала щеку. Прошло почти 2 часа, а щека все еще горела и, кажется, распухла. Готова убить, чтобы спасти свою жизнь. Ведь это не люди. Яна удивилась своей решимости, но вспомнила, как отец рассказывал о том, что в американской армии нет женских батальонов. И именно по той причине, что женщины намного более жестоки, чем мужчины. Слабые всегда более жестоки, чем сильные. Яна вспомнила историю, о которой полгода говорил весь Выборг. Старичок-пенсионер, ветеран, зверски избил своей палкой, изуродовал на всю жизнь лицо какой-то наглой девушки, потому что та отказалась ему уступить место в автобусе. Рассказывали, что он бил ее так ожесточенно, что его на силу оттащили 2 дюжих мужиков. А когда привели в милицию, он заявил, что ему 70 лет, он воевал и имеет право бороться с подобной мразью. Дело потом замяли, старичка отправили в дурдом. Действительно оказалось, что он психически нездоров. Но сам факт... Яна встряхнулась. Все, надо действовать. Как бы подманить сюда лося? Кричать, проситься в туалет. Что там сказал бритоголовый? В каком случае войти в комнату? Если будет что-то подозрительное. А, чтобы не трахались. Яна усмехнулась. Она однажды слышала историю о том, что где-то в Италии или в ФРГ была выставка охранных сигнализаций, и победила та, где громко включалась запись характерных женских стонов. На эти звуки оборачивались все до одного. «Значит так, Славик, сейчас мы будем трахаться», — объявила Яна. «Что?» — у Славика был такой растерянный, испуганный вид, что Яна расхохоталась. «Ну-ка, иди вон туда, в тот угол, за кучу рубероида, и садись на корточки, на четвереньки, так, чтобы только спина вытарчивала. Быстро, я сказала. Вот так. Нет, немного выше. На руки там обопрись. Вот, и теперь раскачивайся вверх, вниз. Ну, двигайся, двигайся, я кому сказала? У меня руки все болят и дрожат. Потерпишь, а то я тебя сейчас стукну. Так, еще с порепетируем. Энергичней. Раз, два, раз, два». Яна подошла к самой двери. «Да, годится. Можешь пока передохнуть. А потом делай все так, как я скажу. Да, и вот еще». Яна сняла с плеча сумку и отнесла ее в угол к Славику. «Держи сумку, не вздумай ее потерять, когда побежим». «Нас убьют», — вяло сказал Славик. «Если ты меня ослушаешься, тебя убью я. Мне свою шкуру спасти охота. Заодно спасу и твою. Приготовились? Как дверь откроется, начнешь раскачиваться». Яна оглядела дверь. Дверь открывалась наружу. Яна приложила ухо и прислушалась. В коридоре было тихо. Если лось куда-нибудь ушел, то все вообще сорвется. Хотя можно попробовать вышибить дверь. Нет, дверь сделана на совесть. Такую не вышибешь. Яна приготовилась, встала около двери, глубоко вздохнула и начала постановать. В коридоре было тихо. Яна сложила ладони рупором, присела и стала громко стонать в замочную скважину. «А! О! А! О! Еще! Еще! А!» Гулко разносилась по коридору. Через минуту послышался скрип ступеней лестницы, торопливые шаги и чьи-то голоса. «Проклятье!» — подумала Яна. «Их там много!» Она чуть уменьшила силу голоса, отошла от замочной скважины и встала сбоку от двери, прижимаясь спиной к стене. Сложив ладони, она направляла звук вглубь комнаты. «Эй!» — в дверь стукнули кулаком. Вы чего там делаете?» В замке завертелся ключ, и дверь распахнулась. Яна кивнула Славику, и он начал испуганно приседать за кучей рубероида. «Ах вы твари!» — взревел кто-то в проеме двери и шагнул в комнату. Яна стояла, вжавшись в стенку сбоку от двери, и крепко сжимала в руке свой крохотный ножик. Как только человек появился в комнате, Яна сделала небольшой шажок вперед, а затем кинула дальнюю ногу по дуге с поворотом всего корпуса. Лось действительно был назван так не зря. Это был детина огромного размера, отчасти из-за мышц, отчасти из-за обилия жира. Он был немолод, с пышными усами. На руке его была татуировка в виде солнца, но больше ничего Яна разглядеть не успела. Уже разворачиваясь, она раздумала бить в горло, и на свой ботинка врубился детине в пах с размаху снизу вверх. Тот явно не ожидал удара и рефлекторно согнулся. И этого только Яне было надо. Она молниеносно опустила ногу на пол, но тут же оттолкнулась ею и подпрыгнула, скинув вверх колено от другой ноги. А когда тело, подскочив, приобрело необходимый импульс, я на секунду застыла в воздухе перед тем, как опуститься вниз. Яна снова выбросила вперед всю ту же ногу. Носок ботинка с треском врезался в горло лося. Тот, широко раскинув в воздухе руками, вылетел обратно в коридор, сбив с ног того, кто стоял в коридоре за его спиной. Яна выскочила в коридор следом за ним. Так и есть. Лось упал на какого-то мужика в тренировочном костюме, и тот пытался встать на ноги. Раздумывать было некогда. Яна вскинула вверх руку и рубанула его по шее. Этим ударом она без труда разбивала кирпич. Яна знала, как бить. Ребром ладони надо целиться не в сам кирпич, а как бы в точку, которая расположена под ним. И тогда рука без труда проходит сквозь него. Хотя разбить кирпич на самом деле намного проще, чем это может показаться. Яна прислушалась. В доме было тихо. Спрятавшись за штабель рубероида, испуганно таращился Славик. «Эй, ну чё там?» — раздался сверху чей-то голос. Ответом была тишина. Наверху послышались шаги, а затем чуть слышно лязгнул пистолет. «Ага, а вот это уже пистолет Макарова», — безошибочно определила Яна. Она поглядела на ножик, лежащий на ладони, куцый лезвие, пластиковая рукоятка и еще одно лезвие-открывалка, скрывающееся внутри. «Нет, этим ножиком ничего сделать нельзя, и выкидать-то практически невозможно. Ручка будет перевешивать». Она оглядела тушу лося. На его шее висела невиданной толщины золотая цепь. «А вот это, пожалуй, подойдет», — решила Яна и аккуратно сдернула цепь, опасаясь, как бы лось не пришел в сознание. Цепь имела массивную золотую застежку. Яна расстегнула ее. Расправленная цепь была длиной 80 сантиметров. Покрутив ее в руке, Яна бесшумно пошла к лестнице. Наверху слышались шаги. Там кто-то осторожно спускался со второго этажа. Яна нервно оглянулась. Коридор был узкий и короткий, спрятаться негде, разве что под лестницей. И она юркнула в тесную нишу. Над головой заскрипели, прогибаясь ступеньки, посыпалась пыль и мелкие песчинки. «Эй!» — еще раз оглушительно раздалось над головой Яны. «Что у вас там такое?» В комнате что-то шевельнулось. Наверное, Славик пытался спрятаться в штабеле рубероида. Снова прогнулись ступеньки, и человек зашагал вниз. Яна приготовилась и выглянула из-под лестницы. Человек спустился и медленно двигался в комнату, сжимая в руке пистолет. Яне была видна только его спина в белой футболке с надписью «Чикаго». Она выскользнула из-под лестницы, отведя руку с цепью. Единственное, что может помочь в неравном бою, это неожиданность. Человек стремительно обернулся, даже стремительнее, чем думала Яна, но она успела выкинуть руку вперед. Массивная цепь со свистом рассекла воздух и с размаху опустилась на кисть его руки, сжимающую пистолет. Кисть разжалась, и пистолет бесшумно упал на ковровую дорожку. Яна рванулась вперед и пнула пистолет ногой. он откатился дальше по коридору. И в этот момент она увидела подошву ботинка, стремительно летящую в лицо. Блокироваться было поздно. Яна изо всех сил рванулась головой назад, но все равно получила ослепительный удар прямо в глаз и полетела обратно под лестницу. «Вот и все!» — мелькнуло в голове Яны. Она перевернулась в воздухе и прямо перед собой увидела зеленую ковровую дорожку и лакированные перила лестницы, а затем сознание потухло. Скорее всего, без сознания она была лишь несколько секунд. Когда она пришла в себя, то увидела прямо перед собой коридор и человека в футболке, стоящего посередине. Он снова сжимал в руке пистолет и направлял его на Яну. «Он не будет сейчас стрелять, и мне нужны трупы в доме», как заклинание, как молитва пронеслось в голове Яны. Человек в майке поднял пистолет и прицелился. «Или будет?» Прямо за ним, поперек коридора, валяются две туши. Лося и еще какого-то типа. Он может мстить, а может просто бояться меня. Яна с ужасом увидела, как палец, лежащий на спусковом крючке, напрягся и двинулся. И в тот же миг что-то вылетело из распахнутой двери комнаты и врезалось в голову человеку с пистолетом. Он пошатнулся и выстрелил. От оглушительного грохота на миг заложило уши и зазвенели где-то стекла. Звизгнула пуля, и сверху посыпались щепки. Она угодила в потолочную балку. Где-то во дворе раздался яростный рев собаки. Яна окончательно пришла в себя и поняла, что сидит на полу, уткнувшись спиной в ступеньки лестницы, а в левой руке все еще зажат маленький ножик. Она еще не успела ничего подумать, как тело само наклонилось вперед, а рука, шелестнув по воздуху, автоматически вскинулась вверх, выпуская крохотную железку. И еще даже не успев окончательно выпустить ножик из руки, Яна поняла, что попала. Такое ощущение возникало у нее всегда, когда она кидала нож. Уже в момент броска было ясно, пойдет он в цель или нет. И ножик пошел в цель. И пошел наилучшим образом. Описав плавную дугу, по рукоятку вошел в шею человека сбоку и чуть ниже подбородка. «Каротидный синус», — вспомнила Яна название этой точки. Человек дернулся и упал лицом вниз, выронив пистолет. Яна вскочила, но тут же села обратно, закружилась голова. Она оперлась на ступеньку и медленно встала. Коридор покачивался и чуть расплывался, но ходить было можно. Она пробежала пару шагов и схватила пистолет. Рядом на полу коридора валялась золотая цепь, а чуть дальше дамская сумка, раздувшаяся от свертка с деньгами. Из комнатки испуганно высунулся Славик. «Спасибо, ты мне спас жизнь», — улыбнулась Яна и тут же поморщилась. Улыбка отдалась в левый глаз и запульсировала там острой болью. «Ты в очень нужный момент кинул в него сумкой». «Ну, вот», — Славик только развел руками. «А теперь отсюда надо быстро сматываться. Вот-вот приедет Бритоголовый с ребятами, а мне очень не хочется встречаться с ихним Сухарем и остальными». Яна перекинула сумку через плечо и прислушалась. В доме стояла тишина. Скорее всего, дом был пуст, только под ногами шумно заворочился и застонал лось. Славик хищно нагнулся и поднял с пола золотую цепь. «Мародерствуешь?» — спросила Яна. «Это теперь будет похоже на убийство с целью ограбления». «Яна, память!» — пробурчал Славик и спрятал цепь за пазуху. Держа в руке пистолет, Яна тихо пошла мимо лестницы, туда, где была входная дверь, как она помнила. Славик пошел следом. Входная дверь была не заперта. Яна осторожно распахнула ее, и в тот же миг огромная туша кинулась на нее и свалила с ног. Но прежде чем упасть, Яна судорожно сжала курок, и в воздухе прогремели подряд два выстрела. На Яну упала туша мертвого черного дога, заливая кровью кофту и джинсы. Тихо вскрикнул Славик сзади. С трудом отпихнув дергающуюся в последних конвульсиях тушу, Яна встала на ноги и оглядела себя. Вся одежда была в крови. «О, Боже! У нас такой вид, будто мы убили кого-то», — сказала Яна и вдруг осознала, что так и есть на самом деле. «Вон, смотри, вешалка!» — Славик кивнул головой. «Действительно, около двери стояла вешалка. На ней висел яркий пиджак малинового цвета и длинный черный плащ, посеревший и выцветший от времени. Яна плюнула, но раздумывать было нельзя. Она схватила малиновый пиджак и как могла постаралась оттереть кровь с одежды, затем надела плащ, и он укутывал ее с головы до пят. Яна осторожно выглянула во двор. Двор был пустынный, но вдалеке виднелось несколько коттеджей. Наверняка там слышали выстрелы. Яна и Славик выбежали за железные ворота и огляделись. Прямо, чуть в отдалении, шла грунтовая дорога, по которой их привезли. Вдалеке, по обеим ее сторонам, располагались дома и садовые участки. Бежать мимо них совершенно не хотелось. Яна оглянулась назад. Сразу за домом начинался лес. Вдали послышался шум машины, и сомнения исчезли. Яна и Славик, не сговариваясь, кинулись к лесу. Бежали они изо всех сил. Сначала по извивающейся тропинке, затем тропинка пропала, и они еще некоторое время неслись напролом через чащу. Бежали молча. Яна мысленно считала: раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. На первые четыре счета она делала вдох в четыре плавных рывка, на вторые четыре счета столько же плавных выдохов. Одежда, пропитанная кровью, липла к телу. Каждый шаг отдавался пульсирующей болью в глазу и во всей щеке. Позади сначала слышался рокот машины, затем несколько раз донеслись крики, а затем вроде все затихло. Вскоре Славик стал задыхаться, а потом и вовсе побелел и остановился, схватившись за шершавый ствол березы, судорожно глотая ртом воздух. Яна тоже остановилась и прислушалась. В лесу было тихо. Лес был светлый, редкий и далеко просматривался. Яна закрыла глаза и погрузилась в тишину, пытаясь найти в ней какие-нибудь звуки. Ничего не было слышно, только громко сопел Славик. Он уже мог дышать носом. «Замри!» — приказала Яна, и Славик послушно снова открыл рот и стал дышать практически бесшумно. Постепенно лесная тишина оживала. Со всех сторон шуршали какие-то букашки, что-то потрескивало, вдали заливалась сойка. Яна постаралась расслабиться и погрузиться в эти шорохи с головой, и тогда открылись и другие звуки. Впереди, далеко-далеко, несколько человек бежали по лесу, приближаясь. Еле различимый топот раздался сзади, а впереди, но чуть правее, раздался почти неслышный отсюда шум машин. Очевидно, там проходила шоссейка. Лая собак не было слышно. Яна открыла глаза и прикинула расстояние. Минут через пять здесь появятся преследователи. Очевидно, несколько из них каким-то образом, скорее всего, на машине, обогнули лес, и теперь они со всех сторон смыкали круг облавы. Яна вынула обойму из пистолета. Там оставалось два патрона, и один еще был загнан в патронник. Да, патронов осталось разве что для своих. Яна мысленно обругала себя за то, что не осмотрела лося и его так нелепо придавленного друга в тренировочном костюме. Наверняка у них было при себе оружие. Она поставила обойму на место и оглянулась. — Ты по деревьям лазить умеешь? — Зачем? — удивился Славик. — Затем, что нам крышка. Они устроили облаву и приближаются со всех сторон. Хорошо хоть без собак. Хотя кто их знает? Яна поглядела на землю вокруг. Особо отчетливых следов не осталось. Лес как лес. Рядом росла большая раскидистая сосна, и под ней небольшая елка. Сосна уходила толстенным стволом вверх, ветвилась на множество иссохших сучков и вполне подходила для укрытия. Ну, если, конечно, не считать того, что вся она просматривалась со всех сторон. Ну, если кому-нибудь вдруг пришлось бы в голову взглянуть вверх. Быстро за мной! Нельзя терять ни секунды!» Яна подошла к елке, раздвинула ветви и поставила ногу на самую крепкую из них. Ветка прогнулась и еле закачалась. Но Яна уже ухватилась за короткий смолистый сучок, самый нижний из длинной вереницы сучков, которыми была утыкана сосна до самой макушки. Дальше дело пошло быстрее. По сучкам, как по лестнице. Яна поднялась на пару метров и глянула вниз. Славик стоял в нерешительности. «Чего ты застыл? А ну, лезь сюда!» Славик поежился и осторожно встал на ветку ели. Ель закачалась, и он чуть не упал. «О, боже! Давай руку!» Яна спустилась и протянула Славику руку. Даже с помощью Яны Славик не сразу забрался на ель. Долго соскальзывал, беспомощно елозил ногами по столу. И в результате он сам и Яна вымазались в смоле и сосновых чешуйках. Но, наконец, Славик почувствовал под ногами опору и теперь стоял на первом сучке, обхватив сосну руками. — Ну, лезь дальше! — скомандовала Яна. — Я не умею лазить по деревьям. Я только в детстве лазил. — Тьфу, дурак! Я же спрашивал тебя. — Ну, придется учиться. Запомни главное правило в скалолазании. Три точки. — Что? — глаза у Славика полезли на лоб от удивления. — Не поняла? Что я такого сказал странного? — Ну, это из нашего жаргона. — Какого такого вашего? — Но у наркоманов выражение «точки» означает «идиот», «дебил». Ты хочешь, чтобы нас сейчас убили? Заткнись и слушай меня внимательно. Три точки — это значит, что всегда должны быть три опоры. Ты можешь опираться руками, ногами, а если есть мастерство, то хоть головой, коленом и вообще чем угодно. Но главное, чтобы было не меньше трех точек опоры. Вот ты сейчас стоишь на двух ногах и держишься двумя руками. Итого четыре опоры. Одна рука или нога у тебя лишняя. Подумай, какая, и переставь ее на сучок выше. Но без «но», немедленно. Наконец, с большим трудом, Славику удалось добраться вслед за Яной до приличной высоты. Земля отсюда казалась далекой, и все просматривалось на сотни метров в разные стороны. «Теперь устройся поудобнее, замри». «Видишь их?» — спросила Яна шепотом. «Где?» «Вон, трое. Бритоголовый, еще два». «А сейчас посмотрим, где остальные». Яна огляделась. «Ага, вон еще двое». «Откуда их столько? Причем с пистолетами наперевес? Видишь?» «У меня зрение плохое». «Да у тебя все плохое. Все, теперь замри и не вздумай пошевелиться. Достаточно одной чешуйки упасть вниз, как это привлечет внимание. Понял?» «Понял». «И вот еще что. Закрой глаза. Не смотри на них. Взгляд человека всегда притягивает к себе взгляд. Каждый человек всегда чувствует, когда на него смотрит». «Почему?» «Не знаю, почему. Наука это не может пока объяснить, но это так. Даже спящие обычно просыпаются, если на них пристально смотреть». Между тем погоня приближалась. Бритоголовый что-то говорил вполголоса своим спутникам. Озираясь по сторонам, навстречу ему выходили еще двое и встретились как раз недалеко от сосны. Яна вынула из-за пазухи пистолет и сжала его в руке. Три патрона — это тоже немало. Жалко, конечно, отдать жизнь вот так просто, 16 лет. А вот отдать ее взамен на жизнь троих бандитов, не считая тех, что остались в доме, там точно не меньше одного трупа. Как это оно выходит? Отдать жизнь за четырех бандитов? Нет, все равно обидно. Отдаешь-то свою. А что там взамен выходит? Какая тогда разница? Бандиты внизу встретились и остановились. Разговаривали они вполголоса, да и расстояние было приличное, поэтому я не пришлось закрыть глаза и напрячь весь свой чуткий слух. «Ну что, никого?» — спрашивал бритоголовый. «Пока никого. Они не могли далеко уйти, они где-то здесь». «Кто они? Кого мы вообще ищем? Этих детей?» «Да, детей. И не задавай лишних вопросов, Ара». «Ты веришь, что школьница и этот наркаш-отморозок вдвоем замочили лося серого, шпиля, да еще и рекса вдобавок. Забили лося голыми руками. Шуллер, ну побойся бога, мы попали в хорошую переделку. Здесь поработали крутые ребята, а эта школьница в лапу с одной уткой. Она меня как последнего лоха водила весь день по Москве, а в парке у нее явно была с кем-то стрелка. Ара, меня не интересуют твои базары. Сухарь видел из машины, как эти двое убежали в лес, одни. Больше с ними никого не было. Шуллер, ты веришь, что наркаш и школьница могли все это проделать? Я ни во что не верю. Ну так одумайся, это же чушь собачья, фантастика. Сухарь их видел убегающими. Ну, значит, их выпустили те, кто разгромил наш дом, пока мы катались по этому липовому адресу. Или вообще Сухарь мог ошибаться? Сухарь никогда не ошибается. У него такое зрение, какое тебе и не снилось. Ты свои глаза уже давно пропил. Шуллер, ты можешь, конечно, меня в натуре послать в задницу и делать, что хочешь, но я уверен, что это ловушка. Надо возвращаться на базу. А лучше всего кинуть дом и делать ноги, пока не поздно. Это уже не наша игра. Все выходит из-под контроля. Такие вещи не бывают случайны. Нас кто-то пасет. Ты идиот, Ара, и паникер. Бритоголовый помолчал. Ладно. Иногда ты говоришь здраво. Действительно, если наркаш с девчонкой бегают по лесу, мы их возьмем с Сухарем, а вы возвращайтесь к машине и отправляйтесь домой. Если там похозяйничал кто-то... Короче, действуйте по обстоятельствам. Если там засада, чтобы тут забыл от вас хоть один выстрел, сигнал, понятно? Подставить хочешь? Сухим выбраться и свою шкуру спасти, Шуллер? Сквозь редкие ветки было видно, как бритоголовый... приблизился вплотную к говорившему. Кстати, в говорившем Яна узнала парня в кожаной куртке, который следил за ней. Только сейчас он был в черном плаще. Бритоголовый зашипел ему в лицо. «Послушай, ублюдок, ты не заговаривайся, понял? Ты что, забыл свое место, шестерка поганая? Все, я сказал, ты слышал. Мы с Сухарем остаемся, все остальные возвращаются в дом». «Живо, суки!» Бритоголовый по кличке Шуллер остался с Сухарем стоять на месте. Остальные покорно удалились. Шуллер повернулся к Сухарю. «Ну, а ты что думаешь?» Сухарь помолчал. «Я тебя спрашиваю или нет?» «Не ори, Шуллер. Надо сегодня же вечером брать те две хаты, которые мы уже вычислили, и валить горком». Пока нас не опередили. Лишний день — это провал в игре. А мы тут бегаем по лесу за какими-то детьми. Эти дети, между прочим, изуродовали половину наших людей, — рявкнул Шуллер. Сухарь пожал плечами. Я тебе давно говорил, что этих вечно пьяных ублюдков надо гнать. И предлагал вместо них привести своих людей. Ты же не согласился? Так чего ты теперь хочешь? Это мы сейчас не обсуждаем. А что ты скажешь про то, что случилось час назад? Мне сразу не понравилась эта девчонка. Чем? Она не та, за кого себя выдает. Я это чувствую. Это профессионалка. Ты видел, как она откинула твою руку, когда ты ее второй раз по морде съездил? Ну и что? Ты, наверное, тоже отбрыкиваешься, когда тебя по морде бьют. «Так ведь в том-то все и дело», — сказал Сухарь и замолчал. «Ладно, пошли еще побродим по лесу. Они должны быть где-то здесь. А вечером надо ехать и брать те точки, которые нам назвал этот шкет». «Он мог наврать так же, как и девчонка?» «Он не наврал. Одну из этих точек вычислил Серго со своими ребятами, так что все сходится. Если мы не свалим горком завтра, то горком свалит нас». Шуллер и Сухарь удалились, Яна подождала еще минут пять, а затем наклонилась и пихнула ногой в бок Славика, который сидел на нижних ветках. «Ну чего, слышал?» «Не-е-е. «Ну я тебе потом расскажу. Черт, Надо осмотреться, где тут проходит шоссейка. Если мы доберемся до шоссейки, то есть шанс выбраться. Я больше не могу бежать, проныл Славик. А что с тобой такое? Мне надо дозу. У меня все тело болит. Руки дрожат, ноги дрожат. Ничего, подрожишь немного. Давай слезай. Они спустились с дерева, и Яна еще раз прислушалась. Шагов Шуллера и Сухаря не было слышно, а вдалеке действительно проехала машина. «Так, ну-ка, тихонько пошли в ту сторону и не шуми!» Славик поплелся за Яной. «Слушай, Наташка, а где ты научилась так драться?» «Как ты меня назвал?» — удивилась Яна. «А, ну да, Наташка. Нет, меня зовут, ну, скажем, Дамкой». «Дамкой? А по-настоящему как?» «Дамкой все. Сам же говоришь, что хоть мать родную заложишь». «Да, мне лучше лишнего не знать», — Славик вздохнул. «А все-таки драться-то отец научил». «А он у тебя мент, что ли?» «Сам ты мент. Он у меня инструктор». «А-а-а». Славик замолчал. Яна остановилась и еще раз прислушалась. Где-то далеко-далеко, на грани сознания, раздавались шаги, и, кажется, они приближались. «По-моему, это Шуллер с Сухарем ходят кругами», — встревоженно сказала Яна. «Слушай, как ты думаешь, нас поймают?» — спросил Славик. «Ты что, дурачок?» «Да не, я к тому, что если поймают, ты меня бросай и беги. Я все равно бежать не смогу, а еще ты пропадешь». «Ну вот еще глупости. Вместе убежим». «Да нет, мне не убежать. Я уже свою смерть чувствую». Славик вздохнул. «Да это ты недостаток дозы чувствуешь», — рассердилась Яна. «И вообще, ускорь шаг». «Ты знаешь чего?» Славик думал о чем-то своем. «Если меня убьют, ты...» «Нет, родителям не надо сообщать. Знаешь чего? Ты позвони моему другу, Витьке Кольцову. Скажи, что, мол, так и так. И знаешь еще, извини за меня, что я у него десятку спер. Мне на дозу надо было. Я думал, отдам потом, но не получилось». Славик назвал телефон. «Прекрати панику, идиот!» — возмутилась Яна. Ну, телефон машинально запомнила. «Ты мужик или нет? Ты вообще в армии служил?» «Не, я студент». «Ну, вот оно и видно. Стоп, смотри. Вон просвет за деревьями. Видишь, видишь, машина проехала». Вдруг далеко за спиной раздался окрик. Яна резко обернулась. Вдали за частоколом сосновых стволов маячили две тени, и они бежали сюда. «Быстро, ноги!» — заорала Яна, рванулась вперед, изо всех сил дернула Славика за собой. Тот еле-еле не упал. Впоследствии Яна еще долго вспоминал этот бег. В ушах свистел ветер. Впереди махали ветвями, хлестали по лицу колючие ветви елей. Мелькали сосновые стволы. Под ногами трещали какие-то мелкие кустики, через которые приходилось проламываться. Бежали, не разбирая дороги, только вперед, к просвету между деревьями. Яна все время ожидала выстрела в спину, хотя расстояние до преследователей было приличное. Она знала, что наган без особого труда достанет их. А вот ПМ, который она сжимала в руке, абсолютно бесполезен. Славик бежал рядом, почти не отставая. Его гнал вперед страх, выжимая последние силы и даруя второе дыхание. Теперь уже за спиной все явственнее слышался топот. Преследователи их нагоняли. Уже видна была просека, по которой тянулась шоссейка, и она поняла, почему Сухарь не стреляет. Это была небольшая трасса, а проселочная асфальтовая дорожка, по которой машина проезжает раз в 5-10 минут, не более. Сейчас она была совершенно пуста. Зачем лишний раз стрелять? Сейчас их возьмут голыми руками. Перед просекой рос густой кустарник. Ветви его были по-весеннему голые и прозрачные, но все равно за ним можно было спрятаться хоть на пару минут. Яна нырнула в гущу кустарника, потянув за собой Славика. Затем выскочила на шоссе, спрятав в карман пистолет и запахнув полы плаща. В памяти всплывали рассказы мыши про автостоп. Яна сейчас повторяла мысленно Только бы проехала машина, только бы проехала машина. И машина проехала. Это была серая «Волга». И в первый момент Яна похолодела, подумав, что это как раз едут остальные бандиты. Но затем вспомнила, что у тех машина была черная. Да и в этой сидел всего один человек. Яна мотнула головой, раскидав по плечам рыжие волосы, и решительно вскинула руку. И машина затормозила. За рулем сидел немолодой мужик с тяжелым подбородком и строгим взглядом, одетый в серый штатский пиджак. «Добрый день, вы не подкинете нас куда-нибудь, а то мы заблудились в лесу». Яна постаралась улыбнуться как можно приветливей, и при этом уже открывала дверь и садилась на переднее сиденье. Мужик мрачно хмыкнул и распахнул заднюю дверь для Славика. «Только быстрее, а то я спешу», — кивнул он строго. «А уж мы как спешим», — подумала Яна, но ничего не сказала. За кустами послышался топот, но машина уже тронулась. «Ан, еще одни заблудившиеся», — кивнул мужик, глядя в зеркало заднего вида. «Это не наши», — быстро сказала Яна. Мужик подозрительно оглядел ее. «Где это вы так извалялись и задрались?» «Ну, так я же говорю, по лесу гуляли, заблудились». «А чего у тебя синяк под глазом?» «Да?» Яна повернула голову и глянула в зеркальце. «Действительно, щека была красная, а под глазом расплывался отчетливый синяк». «Это я с дерева упала. Понимаете, мы заблудились. Я полезла на дерево поглядеть, не видно ли дороги, и упала». «Бывает». «Да вы уж извините, у нас денег нет». Яна на миг похолодела, вспомнив о сумке, но почувствовала, что сумка здесь, где-то под боком. «У меня есть 5 рублей», — вдруг сказал Славик. «Да ладно», — хмыкнул мужик. «Что я вам, такси, что ли?» «Подброшу раз по дороге. Вам куда надо-то?» «А это что за место было?» — спросила Яна. «Известно, что поселок Балашиха». «Балашиха? А это значит, до Москвы далеко?» «Так вам в Москву? Да я как раз туда и еду. Это совсем рядом». Машина как раз вырулила на оживленное шоссе. «И чего? Ты гораздо по деревьям лазить?» — продолжил мужик. «Ну так, умею немного». «Высоко забралась?» «Ну, 20 метров». Диана вспомнила, на какой высоте они сидели со Славиком. «Молодец, девчонка!» Поэтически похвалил мужик. «И прямо оттуда упала с 20 метров. «Да нет», — смутилась Яна, — «это когда я обратно спускалась». «А чего ж твой кавалер послал тебя на дерево?» «А он лазить не умеет», — усмехнулась Яна. «Отдает молодежь. Бабы по деревьям скачут, а мужики внизу сидят. Может, ты за него и в армию пойдешь служить?» «Нет, в армию я никогда служить не пойду». Твердо и серьезно сказала Яна. «А чего так?» — обернулся мужик. «Не люблю армию», — скривилась Яна. «Вот сейчас я вас высажу за такие слова», — полушутя пригрозил мужик. «Я сам полковник, 25 лет прослужил». «Простите, я не знала», — смутилась Яна. «Да у меня и у самой отец майор», — поспешно добавила она. Мужик одобрительно кивнул и продолжил. «Бойкие нынче девчонки пошли». Мы тут недавно случай разбирали, как на этой неделе девчонка избила милиционера-оперативника. «Да ну!» — удивилась Яна. «А ты что думала? И такое бывает». Вызвала бабка милицию. Подростки пьют на лестнице, хулиганят. Ну, приехал здоровенный такой оперативник, а тут выбегает маленькая такая девчонка. Бах-бах, и он лежит на полу. Подростки убежали, а он с сотрясением мозга 3 дня в больнице пролежал. «Вот это да!» Яна прикусила язык. «А это поймали подростков-то?» «Да где их сейчас поймаешь?» «Развалил милицию Горбачев своей перестройкой». Мужик горестно вздохнул. «Хотя и раньше бы не поймали. Улик никаких. Лица он не разглядел. Как еще признаться-то, духу хватило. Наврал бы, что напали 7 амбалов, а то девчонка. Хотя, наверное, потому и признался, что мужик здоровенный, и подвиги его на задержание всему отделению известны. А был бы хилый милиционер, ни за что бы не признался. Наврал бы про банду зэков». «Так он, наверное, сам виноват. Матерился, небось. Угрожал по-хамски», — — сумрачно произнесла Яна. «Ишь ты какая! Угрожал! А что, оперативник, на «вы» должен разговаривать? И почем тебе знать, как он там разговаривал?» «А как же она его так, девчонка?» — спросила Яна, чтобы увести разговор в сторону. «А вот это все теперь пошло. Карате, кунг-фу. Мы в молодости таких вещей не знали. Боевого самбо и все дела». «Ну, наверное, там без кунг-фу обошлось», — сказала Яна. «Откуда девчонке знать кунг-фу? Ее, наверное, какой-нибудь инструктор-десантник приемом обучал». «А тебе почем знать?» — снова хмыкнул мужик. «Вот все гораздо рассуждать по-пустому. Я говорю, это все к нам с запада идет, все эти фильмы ужасов, карате всякое». Тут замелькали высотные дома, и вскоре машина притормозила у метро. «Ладно, счастливо вам». Мужик серьезно пожал руку Яне, а затем Славику. «Бывайте». «Спасибо большое, вы нас очень выручили», — улыбнулась Яна. Мужик приветливо помахал рукой и уехал. Яна повернулась к Славику. «Ну, вот и все. Прощай, Славик». «Спасибо тебе, Наташка». «Да не за что. И вот еще, дай-ка мне пятачок на метро. Ты говорил, у тебя деньги есть. А то я в таком стрёмном виде не хочу ломиться через турникеты». «У меня 5000 и золотая цепь», — признался Славик. Затем помолчал и произнес: «Вообще-то цепь я должен тебе отдать. Я тебе жизнью обязан». «Да нафиг она мне сдалась? Возьми ее себе, мародер». «Спасибо». Славик протянул ей пятачок. «Ну, не болей!» Яна махнула рукой и убежала вниз по ступенькам метро.